Муж галилеянин тебя не пройдет. Муж галилеянин тебя не пройдет. Муж галилеянин тебя не пройдет. Муж галилеянин тебя не пройдет. И если ты позволишь, он сам придет, любя, и силою своею коснется тебя. И если ты позволишь, он сам придет, любя, и силою своею коснется тебя. Иного пути нет, ты не найдешь, нет, нет. Иного пути нет, ты не найдешь, нет, нет. Иного пути нет, ты не найдешь, нет, нет. Лишь только Иисус тебя спасет. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. И никогда мои враги не смогут победить меня. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Муж галилеянин меня не прошел. Муж галилеянин меня не прошел. Муж галилеянин меня не прошел. Муж галилеянин меня не прошел. И я ему позволил, он сам пришел, любя, и силою своею коснулся меня. И я ему позволил, он сам пришел, любя, и силою своею коснулся меня. Иного пути нет, ты не найдешь, нет, нет. Иного пути нет, ты не найдешь, нет, нет. Иного пути нет, ты не найдешь, нет, нет. Лишь только Иисус тебя спасет. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. И никогда мои враги не смогут победить меня. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Аллилуйя, слава Иисусу.